Николай Водневский. «Хочу знать». Седьмая часть. Так ли это? Наша религия учит, что после смерти человека его душа 40 дней обитает на земле. Так ли это? По этому вопросу я не имею собственных суждений и не имею опыта. Но Христос имеет и то, и другое. Он сказал умирающему, но раскаявшемуся разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Ныне — это не 40 дней. Рассказывая о нищем Лазаре, Христос сказал: «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Здесь также нет никакого намека на то, что Лазарь, прежде чем попасть на лоно Авраамова, 40 дней обитал на земле. Первому первое место. Вот уже много лет меня смущает вопрос о крещении, и я пришел к выводу, что главное быть крещенным, а как — младенцем или взрослым, разницы нет. Евангелие учит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». Деяния, глава 2, стих 38. Бог никому не дал права перестанавливать слова в этом предложении: сначала креститесь, а потом покайтесь. В математике от перестановки слагаемых сумма не меняется. В Евангелии перестановка слов влечет за собой неправильное понимание истины со всеми вытекающими из этого последствиями. Библия – справедливая книга. Вы утверждаете, что Библия – справедливая книга. Хорошо. А справедливо, что Бог сказал евреям перед выходом из Египта ограбить египтян и взять их золото с собою? Конечно, справедливо. Евреи долго, изнурительно и тяжело работали на египтян. Поэтому египетское золото по праву принадлежит евреям. Ограблению, однако, там места не было. Написано: «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили, не грабили, а просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Исход. Обобрал — не в смысле ограбил. Народ просил, и в действительности народ брал свое. Оплате за требы. Вероятно, вы читали в газете о чикагском епископе-негре, который за бракосочетание брал большие деньги. Он хотел дать полицейскому взятку, а его арестовали. На его большом бриллиантовом перстне написано: «Я верую». Напишите, имеют ли вообще право священнослужители взимать плату за религиозные требы, как венчание, крещение, похороны и тому подобное. Служители Нового Завета – это ученики Христа, Его последователи. А если так, то не может быть даже речи о взимании платы за бракосочетание или похороны. Новый Завет не дает для этого никакого морального или юридического основания. Это противоречит духу Евангелия, противоречит всей сущности христианства. Правда, апостол Павел писал, чтобы служители Евангелия жили от благовествования Евангелия. Но апостол там же дополняет: «Я не пользовался ничем таковым». Первое послание Коринфянам. Здесь говорится о праве проповедника пользоваться материальной поддержкой верующих. Взимание же платы за религиозные требы является грубым, ничем не прикрытым язычеством. Материальная поддержка служителей Евангелия должна быть основана на доброй воле. В борьбе против религии атеисты не без успеха пользуются фактами алчности некоторых церковников, вроде чикагского епископа, о котором вы мне написали. В дореволюционной России, да и теперь, многие церковнослужители богатели на церковных обложениях. Подобные извращения в практике христианства подрывают его основы, льют воду на мельницу безбожников. Жертва на дело Евангелия должна быть добровольной. Это не противоречие. Давид согрешил и тяжело согрешил. Это ведь нам известно из Библии и хорошо известно. Бог же говорит, что нет такого раба, как раб мой Давид, что сердце его было предано Богу, что он был верным и не грешил. Разве это не противоречие? Я мог бы указать и на другие. Мы тоже грамотные. Очень хорошо, что вы человек грамотный. Значит, вы сами можете разобраться в этом вопросе с Библией в руках. Я не вижу противоречия в ваших доводах. Верно, Давид согрешил, и согрешил большим грехом. Но нам также известно из Писания, как Давид каялся, сокрушался, как мучилась его душа до покаяния. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего». Псалмы, глава 31, стихи с 3 по 5. Бог принял эту покаянную молитву и простил Давида. А о покаявшихся грешниках Бог говорит так: «Грехов их уже не воспомяну более». Бог не вспоминает и грех Давида. Если вы перестанете искать противоречий в Библии, а примете эту книгу как Божье откровение, как Слово Его, Он простит и вам грех неверия Библии, и грех этот больше никогда не вспомянет. Библия – правдивая книга. Вы утверждаете, что Библия – правдивая книга, и всю ее надо принимать за правду. Тогда скажите, как вы понимаете написанное: «Под солнцем нет и не будет ничего нового». А самолеты, а подводные лодки, а кино, а радар? Вот вам и Библия. Вы цитируете Библию не совсем правильно. Написано так. Нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Экклесиаст, глава 1, стихи 9-10. Но ведь это сущая правда. Каждое открытие уже существовало в природе под солнцем. Прежде чем полетели аэропланы, по небу летали птицы. Прежде чем человек начал мечтать о подводных лодках, рыба уже плавала в глубинах морских. Прежде чем был изобретен фотоаппарат, Бог создал глаз человеческий, аппарат совершенный, схватывающий картину автоматически, даже цветную, которую без проявления запечатлевает в памяти. Прежде чем был изображен компас и радар для слепого управления аэропланами, птицы уже пересекали океаны, не останавливаясь ночью, точно определяя направление. Также имеют свой радар и летучие мыши, летающие в темноте. Прочтите Иова, главу 12, стихи 7-9. Нет, друг мой, Библия – правдивая книга. Счастлив тот, кто принимает ее как откровение Божье. Взят и взошел – не одно и то же. Написано, что никто не восходил на небо, как Иисус. Библию я немного знаю, и также написано, что Илия и Енох взошли на небо живыми. А вы пишете, что в Библии нет противоречий. Утверждаю и готов еще раз повторить, что в Библии нет противоречий. Нет ни одного. Одно дело восходить на небо, другое дело быть взятым. Илия и Енох были взяты на небо. Христос же именно взошел на небо, откуда снизошел, чтобы открыть людям путь спасения. Действительно, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Евангелие от Иоанна. Важный вопрос. Благодарю вас за беседы. Я очень ими увлечен. Но одну прошу разъяснить мне. На основании чего люди называют Христа Богом? Подумайте над стихом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Разве это не говорит о человеческом происхождении Христа? Это очень важный вопрос. Рожденный не может быть выше родившего. Христос родился не от Иосифа, а от Бога, с которым Он равен. Этот важный вопрос нельзя разрешить одним стихом, вырванным из Евангелия. Евангелист Лука, перечисляя родословную Христа по человеческой ветви, говорит, что Иисус – Сын Божий. Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 23 по 36. Никто не знает, почему для спасения людей у Бога был именно такой план – открыться миру в образе человека через единородного Сына, через чудесное зачатие Девы Марии. Писание подчеркивает это многократно. «Я и Отец одно», – Евангелие от Иоанна, – сказал Христос о себе. А Христу можно верить. В нем нет и не было неправды. Ответ на ваш вопрос находится в послании к филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 11. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Христос был равным Богу, Отцу, в прошлой вечности, но ради спасения грешников уничижил себя и согласился родиться от женщины, стать подзаконным, исполнить весь закон, приобрести праведность закона и, как невинный, умереть за виновных и искупить их от осуждения. Его дух, личность, никогда не рождался. Он есть Отец Вечности. Сыном Божьим он был назван только потому, что его зачатие произошло по чудотворному действию Бога. Ангел сказал Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. Так как это было предопределено до создания мира, то в момент этого решения в Совете Святой Троицы Христос уже родился по отношению к Богу. Для Бога нет ни прошлого, ни будущего. Все как настоящее. Апостол Павел говорит о Христе: «Прежде всякой твари рожденной». О смерти Христа сказано: «Агнец, закланный от создания мира». И так как Он добровольно сделался Сыном, даже рабом Божьим, поэтому однажды сказал: «Отец больше Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Но по сущности Христос был, есть и остается на веки веков равным Богу. Вот почему Он сказал: «Я и Отец одно». Слава Христа не от людей. Он никогда не учился, но у Него должны все учиться. «Один у нас Учитель, Христос», — говорит Евангелие. «Он чист, свят, непорочен». Даже злейшие враги Его не могли найти в Нем вины, пришлось искать лжесвидетелей. И самое важное — Он воскрес. Зола сожженного Будды была роздана почитателям, а Христос воскрес и вознесся в славе. Он наш ходатай, наш посредник. Дух Святой заменяет нам, верующим, Его личность до встречи с Ним. Он – основание нашей веры. Было бы величайшим безумием поклоняться и молиться тому, кто не есть Бог. «Принимающий Меня принимает Отца», – сказал Христос. Отвергая Христа, человек в сущности отвергает Бога. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. Давид назвал Христа Богом: «Помазал тебя, Боже, Бог твой». Псалмы. Мнение, что Иисус Христос, назарецкий плотник, сын Иосифа и Марии, учитель и пророк, но не спаситель и Господь, губительно ложно. Это семя сатаны. Thank you. есть ли пророки? Есть у меня вопрос, который я давно ношу в сердце. В Иерусалимской церкви были пророки. Есть ли они в ваших церквах? Слово Божие указывает, что Дух Святой наделяет служителей церкви различными дарами. Пророчество – один из даров. Но во время периода благодати, в котором мы живем, пророчества должны быть не сверхнаписанного. Откровение, глава 22, стих 18. Следовательно, в известном смысле проповедники Евангелия исполняют служение пророков, если они имеют дар свыше говорить к сердцам людей, и если говорят не сверх того, что уже написано. Писание говорит: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение». Первое послание Коринфянам. Благословенны те пророки, или, говоря языком нашего времени, проповедники, которые передают людям не от себятину, а истинное Слово Божье, открывают народу волю Божию и не затемняют простой и прямой путь спасения через Иисуса Христа, а указывают людям этот путь. Господь наделял дарами своих служителей в Иерусалимской церкви в апостольском периоде. То же самое Он делает и сегодня в тех церквах, которые придерживаются Евангелия, а не человеческих преданий, в тех церквах, где дается свобода действию Духу Святому. Для верных учеников Христа Его благодатный елей не оскудел и сегодня. Он исполняет свое обещание: «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Слава Богу, есть такие пастыри и у нас. К сожалению, иногда встречаются проповедники-самозванцы, которые не обнаруживают ни глубокого познания Слова Божия, ни мудрости, ни благоразумия. Только того проповедника, который обладает знанием Слова Божия и всесторонним развитием, а главное, помазанием свыше, можно назвать пророком Всевышнего. О чем спрашивают? Мне известно, что вы отвергаете монашество и подвижничество вообще. Так вот, растолкуйте мне, если, конечно, можете, что означают слова апостола Павла: «Я сораспялся Христу». Подвижничество я не отвергаю, потому что его не отвергает Писание. Но что такое подвижничество? Это другой вопрос. Сораспятие апостола Павла не имеет никакого отношения ни к монашеству, не к известным видам подвижничества, но исключительно к тому факту, что он умер для закона и воскрес со Христом. Таков контекст. То преображение, которое происходит со всяким уверовавшим во Христа и пришедшим через Него к Богу, Павел называет смертью и воскресением, или воскресением из мертвых. Это понятие повторяется дважды в послании к Галатам. Глава 2, стихи 19-20. Оба раза речь идет об отождествлении верующего со смертью и воскресением Христа. Закон требовал смерти того, кто его нарушал, но Христос понес на себе смертное наказание за всех грешников. Получилось, что закон убил его и с ним всех тех, кто верою присоединится к Нему. Со Своим воскресением Христос воскресил их и освободил для служения Богу. Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Умер во Христе, вместе со Христом. Это относится ко всем возрожденным верующим, потому что Христос умер вместо них, и они были распяты в Нем и с Ним, а это и есть сораспятие. Подлинное сораспятие и совоскресение после истинного рождения свыше никогда не проходит незаметным для внешних. Отпечаток креста будет на всем, что такой человек говорит или делает. Всякий верный и смелый последователь Христа, который не стыдится креста Христова и готов подвязаться за такую евангельскую веру, служа от всего сердца Христу и страдая за имя Его, истинный подвижник, потому что жизнь для Христа – это подвиг. Где Каин взял себе жену? Где Каин, сын Адама, взял себе жену? Этот библейский орешек раскусывается легко. На этот вопрос отвечает Библия. В Библии мы читаем: «Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет». И родил он сынов и дочерей. Значит, у Адама, кроме сыновей, были и дочери, на одной из которых мог жениться Каин. Он ушел от лица Господня в землю Нод после рождения Сифа. Это видно из Бытия, главы 4, стихи 11-12. Бог предвидел, что Каин будет возделывать землю и убедиться, что земля не дает для него силы, и лишь тогда уйдет в землю Нод. Мы не знаем, сколько лет Каин возделывал землю после ее проклятия, но можем уверенно сказать, что он ушел туда после рождения Сифа и дочерей Адама. Он мог на одной из дочерей Адама жениться и с ней идти в землю Нод. Но как мог Каин жениться на сестре? Ведь это запрещено законом Моисея. Но ведь Каин жил до закона Моисея, когда женились на сестрах не только сыновья Адама, но даже Авраам женился на своей сестре. Бытие, глава 20, стих 12. Когда и как? Вот мы празднуем Пасху по юлианскому календарю, а католики и протестанты по григорианскому. Какой же календарь правильный, и кто празднует Пасху правильно? Правильно празднует Пасху тот, кто воскрес от смерти духовно в жизнь вечную силою воскресшего Христа, кто стал новой тварью, чадом Божиим, кто живет воскресением Христа. Главное не числа и сроки, а факты. Христос воскрес около 2000 лет тому назад. Календарные сроки относительно. Юлианский календарь не святыня, и григорианский календарь далеко не точный. Он отстает от солнечного времени каждые 400 лет на 2 часа 52 минуты и 48 секунд. Календарные сроки не имеют того значения, какое придают им люди. Содержание важнее формы, и жизнь важнее памятников. В церковной истории известно каноническое соборное постановление «Сигиллион» от 20 ноября 1583 года, в котором призывается твердо, даже до пролития крови, держаться юлианского календаря, угрожая нарушителям анафемой и отлучением от Церкви Христовой. Это явное нарушение Писания. Пасха наша, Христос заклан за нас. Первое послание к Коринфянам, говорит апостол Павел. Для верующего человека Пасха – каждое воскресение. Хорошо делает церковь, когда один раз в году отводит особый день для особого собрания, посвященного воскресению Христа. По какому календарю? Для меня это не имеет абсолютно никакого значения. Главное, чтобы пело сердце: «Христос воскрес, смертью смерть поправ, и мне, сущему во гробе, жизнь даровал». Рассказывают, как отец сделал подарок сыну ко дню его рождения. Спустя несколько лет сын напомнил отцу, что его подарок – шкатулка, стоит у него в доме на видном месте. «Какая шкатулка?» – удивился отец. «Никакой шкатулки я тебе не дарил. Я подарил тебе драгоценный камень в шкатулке». Тут сын наконец понял, что, увлекшись отделкой шкатулки, он забыл ее открыть и посмотреть внутри. Так бывает и в религии. Собор готов защищать свой календарь до пролития крови, до отлучения от церкви. А Христос говорит: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 24. «Буква убивает, а дух животворит». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Как быть? Верующий не должен молчать, когда видит грех, а должен обличать. Так и написано: «Но обличайте». Но вот тут и получается беда. Если кого обличишь, сразу наживешь врага. Как тут быть? В своих посланиях апостолы действительно многократно советовали обличать всех нечестивых. Апостол Павел так писал Титу: «Обличай их строго». Но здесь нужно не забывать одно. Обличающий должен быть сам свободен от того, в чем он обличает другого. Как можно обличать в скупости другого, если обличающий сам не отличается щедростью? А главное, обличение не должно содержать укоров. Обличение должно исходить из мотивов чистой христианской любви. Так и Господь говорил: «Кого я люблю, тех обличаю». Откровение, глава 3, стих 19. В нашей житейской практике бывает иначе. Человек не обличает того, кого любит, а обличает того, кого не любит. Такие обличения бесполезны. И тогда, конечно, такими обличениями можно сделать только врагов. Уметь обличать – это дар свыше. Нужно сначала полюбить человека, убедить его в вашей любви. И только тогда можно сделать второй шаг – осторожно обличить. Если такое обличение не поможет, тогда вы свободны перед Господом. Так ли это? Я знаю одного верующего, который против прививок и уколов. Он утверждает, что это грех, что когда мы даем детям прививки или уколы от тех болезней, которых еще нет, то мы этим не доверяем Богу. И еще говорит, что вакцины для прививок приготовляются на человеческой крови. Так ли это? Медицина – один из величайших даров Божьих. Уже на заре истории мы сталкиваемся с врачебной деятельностью. Из Писания известно, что лучшим другом и сотрудником апостола Павла был доктор, возлюбленный врач Лука. Утверждать, что пользование медициной – грех, это суеверие, не имеющее ничего общего с Библией. Что касается прививок, то здесь явное недопонимание их целей и значения. Вам, вероятно, известно, что в течение 18 столетия в Европе умерло от оспы 60 миллионов людей. В некоторых странах оспа унесла в могилу от 20 до 80% населения. Если кто скажет, что Бог может исцелять людей без медицины, то это верно. Но также верно и то, что не нам указывать Богу, каким путем Он должен исцелять страждущее человечество. Известно, что Бог тогда пользуется сверхъестественными методами лечения и исцеления, когда нет естественных. Из медицинских учебников мне известно, что в создании вакцин для прививок кровь вообще не употребляется. В заключение скажу, что каждый человек должен быть свободен в выборе решения принимать или не принимать прививки и уколы. Где написано? Часто мы, русские, говорим, что вот, мол, в Библии написано «на пути ко врагу солги». Прошу вас, сообщите, приходилось ли вам встречать в Библии такое изречение? Где это написано? Это написано в воображении тех, кто ищет оправдание для греха. Ничего подобного я не находил в канонических книгах Библии. Мне известен только один случай введения в заблуждение в жизни пророка Божьего Елисея, когда после молитвы Господу о поражении врагов, сириан, слепотою, этот Божий пророк, получив ответ на молитву, увел их в другое место, зная, что они ищут убить его самого и его народ. Он сам проводил их в Самарию, и там снова обратился в молитве к Господу, чтобы он возвратил им зрение, что Господь и сделал. Так было предотвращено кровопролитие. Все здесь было с молитвою, по воле Божией и с Его ведома, так что едва ли даже этот случай можно назвать самовольным обманом. Вообще этот случай исключительный в Писании и не может служить руководством для новозаветных верующих, разве только напоминанием, что во всех трудных обстоятельствах следует просить указания у Господа. Псалмопевец просил о поражении его врагов, и это было в духе Ветхого Завета, когда все было основано на законе. Христос же учил: «Молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». «На пути ко врагу солги» — правило людей мира сего, сынов дьявола, отца лжи. Они не только врагам, но и друзьям солгут. У христиан же не должно быть такого. Но если не можешь сказать правду, лучше промолчи. О законе. Беседы я читаю, хорошие беседы. Но почему вы не пишете о законе Божьем? Смотрите, чтобы вам самим не попасть под осуждение. Спасибо сердечное за дельное предупреждение. Стараюсь и буду впредь стараться, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, как нас учит апостол Павел. Что же касается закона, то я скажу, что закон Божий знают в основном все. Но знание заповедей не спасает человека. Мало знать закон, его нужно исполнять. А исполнение заповедей без любви есть мертвое законничество. Поэтому я обращаю основное внимание читателей не на Синайский закон, а на заповедь Христа. А заповедь Христа очень проста. «Возлюби». «В этом закон и пророки», — говорит Писание. «Любящий другого исполнил закон. Любовь есть исполнение закона. К любви зовет Евангелие. Христу, а не скрижалям, отвожу я главное место в беседах». Почему в беседах больше говорится о Христе, а не о законе? Потому что делами закона не оправдается никакая плоть. Если сердце полюбит Христа, доверится Ему, тогда и заповедь любви исполнять легко, а иначе невозможно исполнить закон Христа. Законом никто не оправдается, говорит Писание. Апостол Павел пишет, весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Это возможно, если человек даст в сердце первое место Христу. Конец закона – Христос. Правда, Христос не освобождает нас от исполнения заповедей, но, вселившись Духом Святым в сердце человека, дает силу исполнять их. В покаянии и принятии Христа в сердце наше спасение –